Теперь блондинка с интересом посмотрела на мужчину. Но фраза о деньгах лишь на секунду привлекла ее внимание, а затем она получше разглядела мужчину, и интерес снова исчез. «Сочувствую», — произнесла она, но уже без настороженности. «Я сам виноват. Надо было думать раньше». Вдруг Патрис схватился за сердце. «Вам плохо?» «Нет, все нормально. Где-то тут были мои таблетки». Патрис похлопал себя по карманам. «Кажется, остались в машине». Он попытался встать, но, обессилев, снова сел. «Вы не могли бы... Они, наверное, в бардачке». Патрис протянул ключи от машины, и девушка нехотя их взяла. «А где ваша машина?» «На парковке за этим зданием. Вы ее сразу увидите. Зеленая». Патрис точно знал, какое впечатление производит на молодых девиц его арендованная Ламборгини. Через минуту она вернется и будет мило ворковать с ним, заботясь о его самочувствии. Девушка с видимым неудовольствием встала, поправила задравшееся выше положенного неудобное платье и отправилась к машине. Патрис же тем временем достал ампулу, влил в бокал и открыл таймер на телефоне. Когда девица вернулась, она широко и приветливо улыбалась, держа пачку таблеток. «Надеюсь, я ничего не перепутала», — глупо хихикнула она. Патрис достал таблетку, взял стакан воды и предложил тост. «Давайте выпьем за чудесное спасение. Если бы вы не оказались рядом, у меня не было бы ни единого шанса. За вас». Еще через 10 минут они мило болтали, и девушка рассказала, что учится в институте, сама оплачивает учебу, вечерами подрабатывает официанткой, и у нее есть несколько кредитов, которые сильно отравляют ей жизнь. Время шло, и, наконец, Патрис решил: пора. «Ну что ж, мне пора ехать. Спасибо, что составили мне компанию. Сейчас почти невозможно встретить милых, добрых и бескорыстных девушек». «Ой, вы уверены, что вам можно за руль? Вы точно хорошо себя чувствуете? Давайте я вас провожу хотя бы до машины. Мне будет спокойнее. Все-таки вам было нехорошо». Блондинка уже видела себя следующей мадам, жена богатого простофили. «Я даже могу поехать с вами», — кинула она наконец, «чтобы убедиться, что вы нормально доедете». Но Патрису совсем не нужно было, чтобы она сразу соглашалась. Ему нужно было другое. Глава 12. «Клянусь, я не давала», — смеялась Даша. «Признайся, это ты». «С ума сошла? Я вообще против этого. Ты разобьешь парню сердце, а он там у нас самый нормальный. Мне его жалко, серьезно», — сказала Ирен, скрестив руки на груди. «Что я могу поделать? Мотылек сам летит на огонь». Киллиан каким-то чудом раздобыл Дашин номер. И вот уже второй день подряд писал ей красивые пожелания «Доброго утра». «Нет, серьезно, это так трогательно, особенно по сравнению с Густаво. Меня 300 лет никто не называл красивой, тем более фантастически красивой. Уже давно никто не умолял о свидании и тем более не обожествлял. Это его влюбленность так вовремя. Густаво сейчас столько гадостей пишет, мне просто необходимо, чтобы кто-то это уравновесил». «Ты поиграешь с ним и бросишь». «Скорее всего». «Даша!» — Ирен сделала круглые глаза. «Он молод и красив. За ним бегают сотни девушек его возраста. Он не будет долго один. Ты же знаешь, молодость, она такая. Все эти эмоции только закаляют характер и делают его более искушенным. А в итоге и более интересным. Так что ничего с ним не случится». «Ты уже все решила, да?» «Нет. Но если он продолжит так же красиво умолять о свидании, я, пожалуй, сдамся». Мне тоже, знаешь, чтобы выйти замуж, нужно быть счастливой, чтобы у меня горели глаза. Никому не нужна мрачная тетка после развода. Все хотят счастья. Находясь рядом со счастливым человеком, все думают, что и ему перепадет немного. А где мне взять хоть крупицу радости, если в кошельке растет брешь? Густава меня поливает последними словами, а предстоящий суд закончится неизвестно чем. Да господи, я даже живу у тебя. У меня все плохо, но я пытаюсь держаться. Неужели, если кто-то хочет отогреть меня своей улыбкой, я буду сопротивляться? Даша, ты должна основать секту. Секту? Серьезно? Ты так убедительно говоришь, что любая дурь из твоих уст кажется вполне безобидной. Я подумаю. Ну вот смотри, опять две СМС. Одна от Густаво. Я порву тебя в суде, жадная ты дрянь. И от Киллиана. Соглашайся. Обещаю, я покажу тебе такие уголки, которые знают не все местные. И следом еще одна. Верну тебя домой, как только скажешь. Ну разве он не прелесть? Вернет меня домой. Как будто мне 15. Ладно, дело твое. Только не обижай его. Пожалуйста, он действительно очень хороший. Ирен прыгнула в машину и поехала в университет. Всего через полчаса она уже поднималась на свой этаж, но когда подошла к своему кабинету, ее карта-ключ не сработала. Она попробовала снова и снова, но магнитный замок не хотел ее пропускать.